Дембельский аккорд. В 1987 году я перешел в Киев на должность начальника отдела промышленных предприятий строительного управления Киевского военного округа. Это все еще было ниже той должности, которую я занимал в Новосибирске. Но зато мама жила с нами, и это было главное. Работа была мне хорошо знакома. Шкура начальника комбината, в которой я побывал, помогла мне быстро найти общий язык с директорами заводов с одной стороны и не заглатывать всякую ерунду, которую мне преподносили с другой. На счастье, в отделе работал Леонид Иванович Шкреба, бывший начальник этого отдела, который уволился по состоянию здоровья. У нас сложились добрые отношения. Леонид Иванович прекрасно знал заводы, руководство заводов, технологию и систему комплектования объектов строительного управления. Это был неоценимый помощник и прекрасный человек. Заводы были разными, в том числе 135-й Киевский завод. Большое современное предприятие, которое, кроме обычных железобетонных изделий, выпускало детали крупнопанельного домостроения. КМЗ, Киевский механический завод, современный прекрасно оборудованный завод, который обеспечивал своей продукцией весь СССР. Ничего нового в работе не было, кроме того, что конструкции панельного домостроения мы старались изготовить 100% заводской готовности. Панели потолков и стен, готовые под окраску, санкабины со смонтированными ваннами, унитазами и так далее. И, как всегда, на стройках чего-то не хватало. Часто приходилось, ломая технологию, изготавливать те или иные изделия. Потом к отделу промпредприятий и ко мне присоединили АСУ. Началась компьютеризация промышленных предприятий строительного управления. В 1989 году меня назначили на должность главного инженера строительного управления Киевского военного округа. Это совпало с решением правительства о выводе наших войск из-за границ СССР. Германия, Венгрия, Польша. Нам нужно было в очень сжатые сроки обеспечить выводимые войска казармами, столовыми, штабами, хранилищами для техники, жильем для офицеров и прапорщиков. Одним из таких районов были гарнизоны Гвардейская и Черкасская в Днепропетровской области. Нам предстояло построить 4 казармы по 800 мест, 2 столовые по 1500 мест, прочие объекты для войск и 16 жилых домов. Причем по решению Совета министров 4 дома должны были строить строительные организации Днепропетровска. Разработали подробный график строительства, который лично утвердил и контролировал командующий войсками Киевского военного округа генерал-полковник Чичеватов. В одну из таких контрольных проверок с ним вместе приехал Лазаренко, который тогда был председателем облсполкома Днепропетровской области. Командующий вообще был человек жесткий. Но в эту поездку он в течение дня 6 раз снимал меня с должности, 4 раза понижал в звании и 2 раза закапывал в землю. И это при том, что мы шли даже с небольшим опережением графика. Главной причиной было то, что не строились порученные городу дома. Лазаренко, глядя на весь этот психоз, так вальяжно, по-барски говорит командующему: «Ну что ты нервничаешь? Подумаешь, построим мы когда-нибудь эти 4 дома». Тогда я понял, что эти задачи по выводу войск, постановление совмина ему до лампочки. А войска выходили, приезжали семьи, которые жили в группах войск, в отличных условиях, а жилья катастрофически не хватало. И было принято решение делать жилье из солдатских казарм. В казармах на этажах оставался общий солдатский умывальник, санузел, из оружейных комнат делали общие кухни, спальные помещения делили перегородками, и получалось 25-30 жилых комнат, они же квартиры. Стало катастрофически не хватать пиломатериалов для изготовления перегородок, дверей, стеллажей и так далее. Все это изготавливал 22-й ДОК, оборудование которого имело износ свыше 80%. Тогда родилась идея. Через бывших наших соотечественников, перебравшихся в США, мы нашли некоего миллиардера Лестера Двормана, бизнес которого заключался в том, что он в США строил деревянные одно- и двухэтажные дома с полной комплектацией. Раз в 3-4 года он полностью менял технологическое оборудование на своем деревообрабатывающем производстве, так как считал, что за этот срок оно морально устаревает. Вот это оборудование он был готов поставить нам. Было предложено на базе 22-го дока создать новое производство на оборудовании Двормана. Лес и производство наше, и таким образом обеспечить пиломатериалами и наше производство, и производство домиков. Это был первый в Министерстве обороны СССР проект совместного производства с США в области строительства. Сначала мы долго убеждали командование Киевского военного округа, а потом поехали в Москву. На заключительном этапе переговоров в Москву прилетел и сам Лестер Дворман, но, к сожалению, договор не был подписан. Его подписала куча чиновников, первый заместитель министра генерал Кочетов, а Внешэкономбанк отказался. Вот так менялись условия. Заставляли вырабатывать новые подходы к решению крупных задач. Другие оценки ситуации, расстановки сил и средств для решения задач, как правило, множество исполнителей, взаимоотношения с которыми и их друг с другом нужно было правильно организовать. Новые инженерные решения. И в этих условиях мы с начальником строительного управления довольно прилично отладили работу. 5 кварталов подряд в 1990-1991 годах мы занимали первое место по показателям в Минобороны СССР. Закончил я службу в вооруженных силах, прослужив 30 лет без двух месяцев. В 1991 уже прекратили свое существование вооруженные силы СССР. На Украине создали свое Министерство вооруженных сил. Я принял решение закончить службу. Уходил я с должности главного инженера строительного управления. Мне предлагали остаться, в очередной раз рассказывая про генерала. Но после 1991-го уже слишком много поменялось. Военная служба закончилась. Началась гражданская жизнь. Возрождение Киева. К тому времени я уже знал много гражданских. Все-таки главный инженер строительного управления Киевского округа – это широкий круг общения, и не только со строителями, но и с другими людьми. В ту пору начальником управления был Эдуард Корчмарчик. И каким-то образом, я уже сейчас не припомню, как мы связались с руководителем, наверное, одной из самых крупных коммерческих структур Украины. Они одними из первых на Украине стали заниматься нефтью. Одними из первых стали заниматься древесиной из Белоруссии, и у них были очень большие обороты. И они предложили: «Ребята, идите ко мне. Мы делаем строительный департамент, вы его возглавляете, и давайте заниматься строительством, потому что денег валом, и самая ситуация, когда их можно вкладывать в строительство». В 1993 году мы познакомились с Иваном Николаевичем Сылием, который в ту пору был представителем президента Украины в Киеве. Салий очень деятельный был мужик и такой по духу новатор. И вот он предложил: давайте создадим акционерное общество, в котором администрация будет основным учредителем на 51%. Подтащим нужные структуры и займемся восстановлением центральной части Киева. Создали компанию «Возрождение Киева», и я там стал генеральным директором. Сегодня в Киеве полно исторических мест, которые не только не осваиваются, но и продолжают убиваться. Возрождение Киева ставило себе задачу в центральной части возродить исторически интересные здания. В акционерку вошло управление коммунального хозяйства на 51%, банк «Инко», банк «Возрождение», президентский банк, юридическая фирма «Проксен», подтянулись украинские железные дороги, Одной из тем с самого начала была реконструкция Киевского железнодорожного вокзала и другие. Когда прозвучала эта тема, меня сделали членом Киевского градсовета. Я быстренько познакомился с главным архитектором и его замами. Архитекторы прослышали, бабки есть, можно поработать. И я сотрудничал практически со всеми лучшими архитекторами Киева. Шпара, президент Союза архитекторов Украины, Вадим Жижерин, президент Союза архитекторов Киева, Паскевич, Горелик, Целовальник, Юнаков и многие другие. Тогда же начали разрабатывать проекты реконструкции Почтовой площади и железнодорожного вокзала Киева. Море денег было, просто море. И идей интересных много. А в камне почти ничего не воплотилось. Любое дело стало зависеть от конкретного чиновника. Поменялся он или интерес потерял, все забыли. И начали заново. В государстве, тем более в строительстве, нельзя смотреть только на 2-3 года вперед. Нужно дальше смотреть и планировать. Дома на многие годы строятся. В 1994 году в результате конфликта с президентом Украины был изгнан со своего поста Игорь Николаевич Салий. На смену ему пришел бывший секретарь Печерского райкома партии Косаковский. За 4 года его руководства в Киеве не было построено ни одного стоящего объекта. Строительство его совершенно не интересовало. Главным архитектором Киева он назначил Песковского, который топил все подряд. К тому времени у нас был готов проект реконструкции железнодорожного вокзала и привокзальных площадей, который делали архитекторы Юнаков и Паскевич совместно с венгерской архитектурной компанией «Кониксуш». Это был громадный проект, который, кроме реконструкции самого здания вокзала, включал в себя создание офисно-гостиничного комплекса, созданием конференц-зала, строительство здания Министерства транспорта, международной транспортной компании, станции метро, новых крытых платформ, реконструкцию транспортной схемы, подземных переходов и даже здание церкви. В качестве инвесторов мы привлекли канадскую компанию по строительству гостиниц, которая к тому времени уже построила в Москве и Ленинграде 4 гостиничных комплекса на основе инвестиционных договоров. Большой интерес к проекту и желание участвовать в реализации проекта высказала крупная турецкая компания «Энка» и еще более 10 зарубежных компаний из Англии, Франции, Венгрии и других. Подписание всех договоров упиралось в решение Киев-Рады о строительстве этого проекта. Такое решение нельзя выносить на сессию Киев-Рады без рассмотрения и одобрения проекта градостроительным советом Киева. Здесь и начались хождения по мукам. От Косаковского к Песковскому и обратно. Дай такую справку, дай другую справку, и так до бесконечности. Я понял, что просто так не пробиться. И пошел на прием к главе администрации президента Дмитрию Табачнику. Он заинтересовался, поскольку Украина, Киев, практически без затрат получала великолепный комплекс. 10 дней я ходил к Табачнику как на работу. Он тщательно рассмотрел проект, изучил все инвестиционные договоры, приложения к ним, расчеты, убедился в целесообразности проекта и написал Косаковскому письмо с просьбой рассмотреть и поддержать проект. С этим письмом, как со знаменем победы, я помчался к Косаковскому. А тот посмотрел на это письмо и говорит: «Пусть еще полежит, некуда спешить». Я спрашиваю: «Так и передать Табачнику?» А он: «Так и передай». Пришел я к Табачнику и прошу: «Разрешите мне все доложить Леониду Даниловичу Кучме». Леонид Данилович внимательно выслушал, проект ему понравился, дал распоряжение Табачнику подготовить письмо на имя Косаковского с просьбой поддержать проект и оказать помощь в его реализации за подписью президента Украины. И опять никаких результатов. Правда, проект рассмотрели на градсовете, одобрили, высказали несколько замечаний и решение так и не приняли до устранения замечаний. Осенью 1994 года Усилиями тогдашнего министра транспорта Георгия Николаевича Кирпы была выполнена реконструкция Киевского железнодорожного вокзала с использованием части нашего проекта, касающейся создания новой площади и подземного перехода под ней со стороны Южного вокзала, строительства Южного вокзала и церкви. Основная коммерческая часть проекта так и не реализована. В это же время архитекторы Паскевич и Горелик разрабатывали проект реконструкции почтовой площади в Киеве. Тоже крупный проект с интересными мыслями и решениями. Песковский его даже не стал рассматривать как предпроектное предложение. И только в 2018 году проект был частично реализован. Я понял, что проект возрождения Киева благодаря политике Косаковского себя исчерпал. И я простился с этой очень интересной творческой работой, не сумев реализовать идею Салия и многих умных людей по возрождению Киева. Одновременно с этим я оказался и уже в совершенно нестроительной тематике. В 1994 году появилась украинско-британская компания «Дункан» по продаже табачных изделий «Филипп Моррис» на Украине. Ее создание благословили на самом высоком уровне. Питер Уоррен, президент этой компании, был на приеме у президента Украины, и тот одобрил эту деятельность. Открылась компания очень мощно. Во всех крупных городах появились филиалы. Всего было около 40 по всей Украине. Только киевский филиал имел дневную выручку порядка 700 тысяч долларов. Потом пошел импорт Нестле, алкоголя. Это начало середины 90-х. Рынок был совершенно пустым. Самые горячие темы – табак, алкоголь, кормежка. А здесь, наверное, впервые на Украине появился нормально организованный бизнес с правильными подходами и к транспортировке, и к логистике. Практически все руководство – это СХО-уровень. Они все свободно общались на английском. Руководители большинства департаментов на английском. Ребята молодые все были. 30 лет или чуть больше. А мы там вначале сделали, чтобы в каждом филиале появились гардианы, своего рода наставники. Кто шел в гардианы? Прокуроры города, чиновники, большие начальники, бывшие военные. Вот такие ребята, которые могли входить и решать вопросы. Одновременно с этим я в более широком смысле занялся кадрами Дункана, в итоге став директором по кадрам. А дальше история Дункана развивалась совсем просто, не вдаваясь во внутренние дела и проблемы, которые тоже были. Ввели акциз на табак, ввели ввозную пошлину, Питер Уоррен бегом понес акцизные марки в Филипп Моррис и стал брать только такие. Исправно, копейка в копейку платил пошлину. А в это время в Кривом Роге три раза в неделю садился Ан, полный Филипп Моррисовскими сигаретами, без всяких акцизов, без всяких пошлин. Его встречали менты, СБУшники и реализовывали. Ну, разница ж есть. Рынок просто стал уходить. Попытались воевать. А как воевать с державой? Дальше начали душить филиалы. В Чернигове в Дункане был Женя Махросенко, генерал-лейтенант, очень уважаемый человек. И Женя видел, что и как в черную возят конкуренты. Он знал все руководство области. Пошел к властям, а там не лезь. Ну, оно тебе не надо, не лезь. Кончилось тем, что Женю застрелили прямо под дверью его квартиры. На этом фоне внутри конторы начали воровать активно. У Петрухи Уоррена сил все меньше и меньше бороться. И он решил, что надо привлечь бандитов к руководству. Уж они не подведут. Это стало последним актом трагедии. Через две недели Петруха, заплативший большие бабки, в бронежилете и каске в сопровождении пяти автоматчиков, с кейсом в руке свалил из города Киева и больше не появлялся. Учитывая относительную свежесть всех этих событий, имен и подробностей не расскажу. Скажу только, что в итоге вернулся к тому, чем люблю и умею заниматься. К строительству. Вместо заключения. В 2005-м я пришел на должность заместителя генерального директора по производству в строительную компанию, созданную выходцами Киев-водоканала, которые занимались строительством инженерных сетей и ремонтом квартир. Годом ранее в компанию пришел мой сослуживец по строительному управлению КВО Анатолий Малич, который смог получить заказ Юго-Западной железной дороги на выполнение работ по строительству железнодорожно-автомобильного перехода и развязок через Днепр в Киеве. Объемы работ были большие, и мы начали наращивать мускулатуру. Мы привлекли к работе в компании наших сослуживцев, офицеры, имевшие богатый опыт, с чувством высокой ответственности. Все они получили назначение на должности руководителей служб, которых в компании не существовало. За 2-3 года численность компании выросла в 10 раз. Изменились и виды выполняемых работ. Для того, чтобы решить задачи, пришлось с нуля заняться инженерной подготовкой, технической учебой, производственным планированием, диспетчеризацией. Появилось большое количество субподрядных организаций, совместную работу с которыми тоже нужно было правильно организовать. Дарницкий мост через Днепр – это громадное сооружение, 2 железнодорожных пути, 6 полос движения автотранспорта, длина железнодорожных путей 32,7 километра, длина автомобильных подходов 15,1 километра. Мы выполняли на нем все виды работ, кроме устройства опор и пролетных строений. Выполняли качественно, с высокой скоростью, надежно. За строительство одного из участков моста получил грамоту Кабинета министров Украины из рук премьер-министра Николая Яновича Азарова. За эти годы мы построили примерно 200 километров разных инженерных сетей. Тепловые магистрали, водопровод, канализация, газопроводы, высоковольтные и низковольтные кабельные и воздушные линии, линии связи, оптиковолоконные линии, сети сигнализации и диспетчеризации и многие другие. Было несколько очень сложных сооружений. Единственный в Киеве водопровод диаметром 1200, 6 километров, закольцевал левый и правый берег. Часть этого водовода по проекту проходила через существующий мост с левой и правой стороны моста. Длина моста 1570 метров. Расстояние между существующими раскосами пролетных строений и трубой 50-70 миллиметров. Опоры, на которые должен опираться водопровод, спроектировать и построить забыли. Опыта строительства такого рода сооружений в мире нет. Чтобы было понятнее, такой эксперимент попробовали ранее на Южном мосту. Не получилось. Подвесили кое-как снаружи и так и не запустили. А я сделал так, что мы придумали и умудрились впихнуть этот водопровод в существующий мост, чего никому еще не удавалось сделать, кроме нас. Представь себе вот мост. Над водой, но в среднем каком-то пролете, эта высота примерно 23-24 метра. От опоры до опоры от 60 до 110 метров. Трубу надо на что-то опереть, да? Значит, туда надо каким-то макаром завести подвеску и повесить ее. А потом на эту подвеску надо или впихнуть, или положить трубу. А с чего делать? Внизу вода. Наверху действующий мост работает. Придумали. Подвесные катучие леса. Сели чудаки в них и поехали с берега на середку. Сидя там, цепляют подвесные опоры. Этого нигде, ни в одной книжке нету. А как надвинуть трубу такого диаметра? Оказывается, она при такой длине извивается, как змея. Пришлось расставить вдоль моста более 20 сигнальщиков с рациями, чтобы отслеживать движение трубы. Сделали. И трубу затолкнули, и мост не обрушили. А чтобы трубу длиной 1560 метров затолкнуть на высоте более 20 метров над водой, тоже нужно было что-то придумать. Решили построить стапель необходимой высоты. Построили. А чем толкать трубу? Она же весит почти 700 тонн. Мы с Николаем Васильевичем Титенком и его талантливыми работниками придумали пресс для наталкивания трубы. Не хочу сказать, что ничего подобного в мире нет. Но мы придумали именно такой, какой нам был нужен, и который можно было сделать из доступных нам агрегатов, узлов и деталей. Больше того, мы потом придумали использовать этот пресс для подземного продавливания труб больших диаметров при строительстве инженерных сетей. Второго такого в Киеве нет. Следующий, очень сложный объект – теплофикационный тоннель под теплосетями под железной дорогой. При строительстве железная дорога 14 путей пересекала магистральные теплотрассы. Каждая теплотрасса – две трубы диаметром 1200. Так вот, это все надо было закрыть железобетоном так, чтобы, во-первых, поезд туда не упал для начала, а во-вторых, если труба рванет, чтобы поезд все равно не упал. Значит, получилась серьезная конструкция. Это почти 6000 кубов очень сложных железобетонных конструкций. Я объявил тендер, пригласил мостовиков, тоннельщиков из разных городов Киева, Харькова, Днепропетровска. Они все посмотрели проект и сказали, мы этого делать не будем, не сумеем. Я понял, что отступать некуда и сказал, сам сделаю. Ни одного монолитчика в конторе не было. Вообще ни одного. И никогда монолитные конструкции никто не делал. Естественно, никаких приспособлений, никакого механизированного инструмента, никаких кранов, вообще никого. А сделал я это за 3 месяца. Набрал 700 человек на ровном месте, набрал десяток инженеров, организовал площадку, организовал круглосуточную сварку, посчитал, какой темп должен быть, и выжил этот темп. Мы набрали голодных ребят с большим желанием заработать. Да, большинство из них не были высококлассными специалистами, но они хотели работать и зарабатывать, и поэтому учились. И кончилось тем, что я положил бетон ночью, а утром в 10 часов, в нарушение всех норм, на свежий бетон положили насыпь, смонтировали рельсовый путь, и в 12 часов по этому пути пошли поезда. Я тебе должен сказать, что таких сооружений в Киеве совсем немного. Оно по конструкции сложнее, чем метрополитен. Там технология другая. Сегодня, конечно, основной спрос идет на жилье, на жилое строительство. Сейчас целую улицу построил на Феофании. 20 домов. Хороших, красивых. И хотя строительство жилья более типовое, чем промышленное строительство, проблем хватает, можешь мне поверить. Например, очень плохие грунты. И сейчас мы выходим на совершенно новую площадку, зажатую очень. На площадке места так мало, что между домом и забором и пройти нельзя. А там 26-этажный дом строят. Значит, снова надо думать, как организовывать строительство.